Нет, это уже не ветви. В реве вьюги ясно слышатся выстрелы. Неужели опять? Ближе, ближе. Затихло. В прошлом месяце мама еще только собиралась на заработки. Было точь-в-точь, как сейчас. Ночь, метель, а в лесу стреляют. Утром тихо. А потом мама новость с базара принесла вчера, как рассказывали, к вечеру под теплым кутом эсэсовцы обложили партизан. Ночью был бой, наши, очевидно, из окружения прорывались. А чем закончилось, мама так и не узнала. Пришла и плачет. Побили наших. Маринка, как только могла, утешала. Так-таки и побили. Наши прорвались, ну точно прорвались. Отступили вглубь леса, отдохнут, раненых перевяжут, а из Москвы им с самолетами и одежду, и оружие, и патроны, сейчас, говорят, и танки на парашютах опускают. Вот так успокаивает, а у самой тоже слезы на глазах. И откуда она может знать, что партизаны живы? Подруг у нее нет, некоторые выехали, эвакуировались, как говорит мама. Наденьку, ближайшую подругу, немец убил. А Марусю, Майю и Люду Бочарову в Германию угнали. И ее бы спровадили, да нога больная, третий год с костылем. На весь конец села никого из ровесниц Маринки не осталось. Живут они с матерью, как на острове. Перед глазами бор, за хатой дубрава. Отец молодо лесником служил, потому и построились у леса. А каким разговорчивым, гостеприимным папка был. Приятелей полсела. А вот мама совсем наоборот. Еще и до войны, и пока папка на войну не ушел, не очень-то любила с бабами лясы точить. А как пришла похоронка, совсем говорить разучилась. Посидела, лицом потемнело, и 10 слов за сутки не вымолвит. Где-то она сейчас, мамочка, мама. Сегодня ровно месяц от того хмурого утра, как ушла. Надела на швейную машинку самодельный чехол, поставила на санки свою кормилицу, ручную зингеровскую, бабусину еще. Закутала пустыми мешками и от села до села. Все больше для женщин шьет, кому кофтенку, кому юбку, а какой-нибудь старенькой сорочку к смерти. Трещит сверчок, пока что тихо, пока что тихо, пора уже и спать. Придвинула к лежанке табурет, чтобы каганчик поставить, еще малость почитать на сон грядущий. Прислушалась. Ревет вьюга, и снова вроде бы выстрелы. О, приближаются, совсем близко. Дунула на огонек. Утихшая была тревога ожила, морозом охватило тело. Стрельба то усиливалась, то растворялась в гоготе бурана. Но вот вроде удалилась. Тише, тише. И улеглась. Долго стояла Маринка, прислушивалась, прижимала рукой встревоженной, вот-вот выскочит сердце. Нашла зажигалку, засветила каганчик и, прикрывая ладошкой, чтобы не погас, хотела было идти к лежанке, да так и застыла над столом. Ей послышалось, словно тихо-тихо, едва слышно, кто-то стучит в дверь. А может, почудилось? Конечно, почудилось, успокаивала себя. Нет, в самом деле. О, громче. Заметалась по комнате, схватила зачем-то чапельник, бросила его и, совсем уже не помня себя, прислонилась к теплой печи, закрыла ладонями лицо. Постучали опять, еще громче. «Откройте!» — донесся заглушаемый вьюгой мужской голос. Что делать?